Глава 13. Истошно закричала женщина. Маркус сбился с шага и замер, определяя, откуда доносится крик. Потом сорвался с места и побежал, шлепая ботинками по слякоти. Осень выдалась дождливой, асфальт не просыхал. В подворотне трехэтажного коммунального дома мужики прижали к стене девушку лет 20 в распахнутом драповом пальто. Двое мускулистых амбалов держали ее за руки, третий, ростом поменьше, в модном синем костюме рвал на ней одежду. На скуле девушки багровел свежий кровоподтек, из разорванной блузки вывалилась оголенная грудь. Метрах в трех от них на асфальте раскинул руки бородатый мужчина в сером костюме и с кровоточащей ссадиной на голове. Похоже, отец. «Стоять!» — на бегу крикнул Маркус. Нападавшие обернулись. «Она из этих!» — модник отвлекся от своей жертвы и шагнул к Маркусу. «Из Зареченских!» — гортанно выкрикнул он. Амбалы отпустили девушку, та, поскуливая, сползла по стене на тротуар. «Без разницы, кто она!» — Маркус перешел на шаг. «Вы, подонки, издеваетесь над слабым!» Он сжал кулаки и двинулся к моднику. «Но-но!» — тот отскочил и спрятался за спины амбалов. Громилы набычились и двинулись на Маркуса. Один из них прыгнул, сокращая дистанцию, и резко выбросил вперед кулак. Маркус нырнул под удар и снизу врезал в небритый подбородок громилы. Голова нападавшего запрокинулась, он попятился и начал оседать на землю. Маркус толкнул падающее тело на второго противника, и пока тот замешкался, с размаха ударил его носком ботинка в ухо. Второй амбал качнулся и рухнул, будто срубленное дерево. Маркус перепрыгнул через лежащие тела и ринулся к растерявшемуся моднику. Мужик, не раздумывая, бросился на утек и за несколько секунд скрылся из виду. Маркус потер ушибленные костяшки пальцев. Все же годы в интернате и уроки Грегора не прошли даром. На осенних выборах, как и предсказывал Андрей, победили самые крикливые и злые, разжигающие ненависть к другому берегу реки. Город с новой силой забурлил демонстрациями и митингами. Хуже всего пришлось Зареченским, живущим в левобережье. Радикалы били в их домах и офисах стекла, писали на стенах угрозы, а с недавнего времени начались поджоги и избиения. «Как ты?» — Маркус шагнул к девушке. «Папа!» — она с плачем бросилась к бородачу. Мужчина застонал и пошевелился. Маркус помог ему сесть. Отцу девушки было лет 60. Плотный, с бледным широким лицом и мясистым носом с горбинкой, он напоминал университетского профессора. Его некогда превосходный костюм, явно сшитый на заказ, выглядел плачевно. Брюки вымазаны грязью, нагрудный карман оторван, на правом плече и лацкане бурые пятна. Хорошо, что рана на голове оказалась неглубокой. Кровь уже запеклась. «Лола, ты цела?» — бородач вцепился в руку дочери. «Они ничего тебе не сделали!» Он обвел мутным взглядом подворотню и вздрогнул, увидев два вяло шевелящихся на земле тела. «Это вы их?» — поднял он глаза на Маркуса. «По-другому они не понимают», — Маркус развел руками. Бородач кивнул и засуетился, лихорадочно ощупывая карманы. «Они стащили бумажник». Он тяжело поднялся, опершись на руку Маркуса. «Надо быстрее идти домой». Маркус посмотрел на лежащих амбалов. Вряд ли деньги у них, скорее у сбежавшего модника. В квартале отсюда начиналась Зареченская слобода. Там любили селиться мигранты с другого берега. Отец с дочкой наверняка оттуда. Неподалеку зазвенело разбитое стекло, послышались крики и собачий лай. Маркус взял бородача под локоть и вывел из подворотни. Тот шел с трудом. Лола, словно сомнамбула, брела следом, кутаясь в пальто. Они проковыляли вдоль пустого переулка, ведущего на центральную улицу Зареченской слободы. На середине пути потянуло дымом, и послышался ритмичный гул, будто там, за поворотом, шел футбольный матч. У Маркуса засосало под ложечкой от нехорошего предчувствия. Переулок закончился, Они свернули за угол и замерли, ошарашенные. По затянутой пеленой дыма улицы сновали крепкие мужики в черных масках. Каждый сжимал в руке увесистый прут. Дебоширы били окна и ломали двери домов. Ветер разносил по асфальту клочья рваной бумаги. Всюду блестели осколки битого стекла, валялись обломки мебели. Основная масса погромщиков толпилась у фасада двухэтажного здания с колоннадой. Из его окон вырывались языки пламени, над крышей клубился сизый дым. Пожар никто не тушил, толпа радостно улюлюкала и прыгала. Маркус сцепился в своих спутников и потащил их назад по переулку. «Вам нужно бежать на другой берег». Они не сопротивлялись, только бородач растерянно бормотал: «Как же так? Как же так?» Потом он остановился, протянул руку и представился. «Леонид». Район Маркус знал досконально. Он дворами повел Леонида и Лолу к реке. Минут через 20 они выбрались к заросшей камышом затоке. На мутной воде покачивалось несколько деревянных лодок. Рядом на перевернутом цинковом ведре курил их хозяин, лысый мужичок в кожаной куртке. При появлении гостей он бросил в воду недокуренную сигарету, вальяжно поднялся со своего импровизированного табурета и вместо приветствия сразу назвал таксу. Цена оказалась втрое больше обычного, плюс требовался залог. Маркус не стал спорить и полез в карман за деньгами. «Я вам все верну», — смутился Леонид. «Сейчас не об этом нужно думать». Маркус перешагнул через борт лодки. Он подал руку девушке и помог ей перебраться на переднее сиденье. Следом перетащил ее отца. «Молодой человек, как вы думаете, чем это закончится?» — спросил бородач, когда они отошли от берега. «Я не силен в прогнозах», — пожал плечами Маркус, не желая обсуждать очевидное. Он вставил в уключенные весла и плюхнул ими об воду. «Ничем хорошим, молодой человек, это не закончится», — вздохнул Леонид. «Ничем хорошим», — повторил он тихо, — «будет только хуже». «У меня все вещи остались дома», — запричитала Лола. «Когда мы сможем вернуться?» «Когда зверь насытится», — вспомнил Маркус разговор с Андреем, но промолчал, налегая на весла. Через пару минут они вышли из затоки на большую воду. Маркус встал и осмотрелся. В сторону заречья спешили катера и лодки. Метрах в 30 по правому борту тарахтела длинная плоскодонка. На ней, среди чемоданов и тряпичных узлов, сидела женщина, прижимая к себе двух мальчиков лет 9-10. Маркус проводил их долгим взглядом. По чьим еще судьбам безобразной раной пройдет этот день? На погромы зареченские ответили высылкой левобережцев. Людей насильно сгоняли на баржи и отправляли на родину. В первые дни зимы оба берега стянули к реке войска, и как-то буднично начались взаимные обстрелы. Артиллерия день за днем превращала в руины прибрежные районы. Жители бежали в центр или на окраины. Самые расторопные перебирались в соседние страны. Маркус и Андрей в это время уже упражнялись в стрельбе и метании гранат в учебном лагере на западной окраине города. После их встречи в кафе Андрей снова пропал и позвонил в мастерскую только через 4 месяца, зимним утром, когда объявили мобилизацию. «Давай держаться друг друга», — произнес он ту же фразу, что и при их знакомстве 14 лет назад. «Как риф и низ», — подыграл ему Маркус. В пункт сбора новобранцев они пошли вместе. В то утро Маркус последний раз завтракал с Грегором. Они сидели на кухне, ели вареные яйца с майонезом и пили кофе, словно ничего не случилось, и впереди их ждал обычный день. За окном медленно падал снег, из кухонного крана капала вода. «Что будет дальше?» — спросил Маркус, когда они встали из-за стола. «Все что угодно. Грегор отнес свою тарелку в раковину. «Ты должен помнить, весь мир может перевернуться, но пока работает коммутатор, есть надежда на лучшее будущее». Он включил воду и принялся мыть посуду. «Будь там поосторожней и пригляди за Андреем. Он только с виду сильный и уверенный в себе, а на самом деле больше всех нуждается в защите». Маркус с удивлением посмотрел на сгорбленную спину наставника. Он не рассказывал Грегору о своих встречах с Андреем и о том, что они вместе едут на фронт. «Мне пора». Маркус сделал вид, будто не услышал последнюю фразу. Он поднял стоящую у стены рюкзак и накинул лямки на плечи. «Я провожу». Грегор вытер руки кухонным полотенцем. Уже у самой двери он положил ладонь Маркусу на плечо. «Ты помнишь строки катехизиса о темных временах?» «Да», — нахмурился Маркус. «Возможно, они наступили», — вздохнул Грегор. Он притянул к себе ученика и крепко обнял, обдав хвойным запахом скипидара. Потом мягко оттолкнул. «Иди». Маркус послушно развернулся и вышел за дверь. В глазах у него щипало от слез. После недели тренировок в учебном центре друзей распределили в разведроту. Учеба у Грегора не прошла даром. Маскироваться и скрытно пробираться к цели они умели лучше других новобранцев. Ротой командовал капитан Митуш Домбровский. Крепкий и жилистый мужчина, лет 40, с орлиным носом, всегда в выглаженной форме. За дисциплиной он следил с остервенением и не терпел даже самой безобидной шалости. Его смуглое плоское лицо, словно маска, в любой ситуации казалось мертвенно спокойным. Широко расставленные раскосые голубые глаза смотрели на собеседника в упор, не мигая. Взгляд этот выдерживали немногие. Маркус и Андрей никогда не отводили глаза и получали за дерзость дополнительные наряды. Особенно доставалось Андрею. Он не терпел, когда им командовали. Домбровский любил повторять. «Слушайтесь меня как отца и останетесь живы». Потом обычно следовал приказ выдвигаться на полосу препятствий или на стрельбище, а порой и на марш-бросок с полной выкладкой и в противогазах. Как-то на привале, после очередного кросса, Матвей, здоровенный смуглый южанин, рассказал Маркусу байку, подслушанную в офицерской курилке. Поговаривали, что Домбровский не всегда так свирепствовал. 5 лет назад его жену сбил насмерть пьяный мажор на дорогом папином авто, оставив капитана одного с годовалой дочкой на руках. Богатый папаша выложил большие деньги и использовал все свое влияние, чтобы расследование затянулось. Свидетели забирали показания, улики исчезали. Все шло к тому, что дело развалится в суде. Но за день до первого заседания мажора нашли мертвым в собственном гараже. Его избили и повесили на потолочной балке. Домбровского арестовали, но вину доказать не смогли. Начальство от греха подальше перевело капитана в воинскую часть на окраине. Несмотря на самодурство Домбровского, Маркус в душе благодарил его за науку. Капитана оставили командовать ротой, когда в первый день лета новоиспеченных солдат погрузили в грузовики и повезли на передовую. Той же ночью разведчиков начали отправлять на Зареченский берег для поддержки десанта, занявшего несколько прибрежных кварталов. На переправе рота попала под обстрел. На металлическом понтоне Маркус с Андреем миновали середину реки, когда на Зареченском берегу вспыхнули огни и по воде заметались слепящие лучи прожекторов. Друзья упали на дно понтона. Вокруг с воем пролетали мины, взрываясь в воде и поднимая фонтаны холодных брызг. Яркая вспышка выхватила из темноты плывущий рядом катер, и прежде чем его снова накрыла тьма, Маркус увидел, как посудина переломилась пополам, а сидящие на палубе бойцы полетели в воду. Понтон уткнулся в берег, друзья окопами пробрались в укрытие, и Маркус, словно подкошенный, рухнул на землю. Его била мелкая дрожь. Через неделю жизни на передовой восприятие Маркуса притупилось, будто кто-то повернул ручку настройки. Днем и ночью, в любую погоду, он вместе с Андреем пробирался среди развалин домов, выискивая огневые точки зареченских, а рядом рвались снаряды и цокали по камням пули снайперов. От усталости Маркус мгновенно засыпал, стоило ему сомкнуть веки. Во сне он видел старый трехэтажный особняк с толстыми каменными стенами и высокими, выкрашенными белой эмалью деревянными окнами. Маркусу нравилось сидеть на широких подоконниках и, прижав лоб к прохладному стеклу, смотреть на спешащих по улице пешеходов, придумывать каждому историю, откуда он и по каким важным делам бежит. В этом доме, в квартире на третьем этаже, Маркус жил с родителями, пока они не погибли. Летом на карнизах особняка прыгали и чирикали воробьи, а под крышей лепили гнезда ласточки и стрижи. Маркус любил наблюдать за птичьей суетой. Ему нравилось смотреть, как крылатые создания нарезают в небе круги, неутомимо носят пух и ветки, кормят и воспитывают птенцов. Маркус понимал, что в душе не хочет прощаться со счастливым миром детства и принимать за реальность творящийся вокруг ужас. Проснувшись, он словно тонул в бесконечном темном омуте, отчаянно барахтался, но не мог удержаться на поверхности. До дна он добрался спустя 2 недели после высадки на Зареченский берег. В то утро, еще затемно, Марк и Андрея растолкал вестовой. Они с трудом разлепили глаза и побрели окопами в штабной блиндаж, ёжась от предрассветного холода и обходя спящих в повалку бойцов. Маркус ясно вспомнил утренний сон. Птенец выпал из гнезда и прыгал на тротуаре у стены родительского дома, беспомощно взмахивая бесперыми крыльями. Гнездо примостилось на балке под козырьком, рядом отчаянно метались и пронзительно свистели стрижи. Посадив птенца в карман рубашки, Марк вцепился в ржавые скобы водосточной трубы и полез наверх. Казалось, до крыши остается совсем немного, но стена дома, будто резиновая, тянулась все выше и выше. От напряжения у Маркуса немели руки, силы таяли с каждым метром, а ноша в кармане становилась все тяжелее и тяжелее. «Очнись!» Андрей толкнул Маркуса в плечо, когда они вошли в тесный подвал штаба. За стеной урчал генератор. Лампочка под низким потолком светила тускло и неровно. Половину комнаты занимали дубовый полированный стол и несколько мягких стульев с резными спинками. Реквизит местного театра. В углу, наполняя комнату свистом и шорохом помех, светилась индикаторами массивная радиостанция. За столом, склонившись над картой, сидел Домбровский. «Медленно идете!» — он недовольно поднял голову, когда друзья отрапортовали о прибытии. «Поступило задание выследить 5 диверсантов. Ночью дозорные видели их у дамбы». Капитан ткнул в несколько точек на карте. «Бывали там?» «Так точно!» отчеканил Марк, сбрасывая оцепенение. Он вместе с Андреем уже пару раз бывал у дамбы, наблюдая за перемещениями Зареченских. «Я пойду с вами, посмотрю, на что вы способны», — продолжил капитан. «Двигаемся по 3 маршрутам». Он провел по карте 3 извилистые линии, расходящиеся у разбитой водонапорной башни. Через 15 минут они уже пробирались по скользким от росы развалинам, стараясь держаться длинных фиолетовых теней под уцелевшими стенами. На востоке небо окрасилось багрянцем, предвещая ветреную погоду. На миг Маркусу показалось, что нет никакой войны, просто он идет с Андреем и Грегором по промке на очередную тренировку. Идиллию тут же разрушили далекие звуки стрельбы и мерное уханье пушки. Домбровский, конечно, не Грегор. Как там старик сейчас? Кочуны разбомбили еще в конце зимы. В водонапорной башне отряд разделился. Маркус пошел к поросшему травой Терекону, Андрей и Домбровский параллельным курсом, разными путями в сторону запорных шлюзов дамбы. Метров через 200 Маркус спустился во враг. На дне блестела вода, приходилось идти по пологому склону, огибая колючие кусты дикого боярышника. Зато можно не бояться снайперской пули. Внезапно наверху застрекотал автомат, следом еще один, хлопнула граната. Маркус ускорил шаг, потом побежал. Овраг резко ушел вправо, Маркус поскользнулся на мокрой траве, упал на руки и пропустил момент, когда из-за поворота навстречу ему выскочил человек. Маркус поднял голову, а тот уже стоял напротив. Серый пятнистый комбинезон с синими ромбами на рукавах. Руки сжимают автомат, рыжие локоны растрепались, в глазах испуг. Такой же юнец-новобранец, только воюет за другую сторону. «Враг!» — промелькнуло в голове у Маркуса. Рыжий попятился и судорожно передернул затвор автомата. Маркус, не раздумывая, прыгнул вперед и сбил противника с ног. Они оба рухнули в траву и, сцепившись, покатились вниз по склону. Ярость захлестнула Маркуса, превратив в дикаря, жаждущего схватить врага за горло. Маркус видел перед собой перекошенное конопатое лицо и ту же животную ярость в глазах. Они перекатывались в мокрой холодной жиже на дне врага, рыча и пинаясь, пытаясь пересилить друг друга. Рыжий не уступал Марку в силе и ловкости, но через 5 минут напряженной борьбы начал сдавать и ослабил хватку. Ярость в его глазах сменилась отчаянием, а затем ужасом. В Маркусе вскипел азарт. Он извернулся, высвободил руку и, коротко замахнувшись, ударил противника кулаком в висок. Тот обмяк, Маркус навалился, макнул его голову в глубокую грязную лужу. Рыжий пришел в себя и отчаянно задергался, пытаясь высвободиться. Он брыкался, колотил руками и коленями. Маркус не давал ему глотнуть воздуха. Через минуту по телу Рыжего прошла судорога, он с силой выгнул спину, обмяк и затих. Маркус отпустил безжизненное тело, выбрался из воды и рухнул в траву, хватая ртом воздух. Его трясло, желудок скрутил спазм. В детстве и юности Маркусу часто приходилось драться, но дело заканчивалось ушибами и переломами, иногда сотрясениями. Теперь же он будто шагнул сквозь липкую паутину и не мог от нее избавиться. Маркус попытался встать, но тут же согнулся пополам, и его вырвало горькой желчью. Он вытер рот ладонью и пополз вверх по склону, туда, откуда доносились звуки боя. Метрах в 100 от оврага из травы торчал ржавый остов металлического ангара. Маркус пригнулся, побежал в его сторону и вскоре наткнулся на труп. Лысый детина в сером пятнистом комбинезоне распластался в траве, будто прилег отдохнуть. Через 10 метров нашлись еще 2 в таких же серых комбинезонах, покрытых кровавыми пятнами. На Домбровского Маркус наткнулся у самого ангара. Капитан неподвижно лежал на куче щебня среди мусора и стреляных гильз. Правая штанина его брюк потемнела от крови, но он дышал, хотя и потерял сознание. Маркус перетянул ремнем ногу Домбровского, взвалил его на спину и потащил в сторону левобережных позиций. Он прошел 10 метров, когда из-за стены ангара выскочил Андрей в разорванном маск-халате. В руке он сжимал окровавленный нож. «Ты цел?» — бросил ему Маркус. «А то!» — глаза Андрея лихорадочно блестели. «Мне умирать нельзя. Коммутатор мне не поможет», — усмехнулся он, вытирая лезвие ножа о траву. Андрей подставил плечо под руку капитана, Маркус взялся с другой стороны, и они вдвоем потащили Домбровского к своим окопам. После этого случая Маркусу больше не снился родительский дом. Детские сны ушли, уступив место вязким кошмарам. Они накатывали мутной волной, как только удавалось закрыть глаза. Маркус не мог никого ни защитить, ни спасти, ни птенцов, ни людей. Он просто старался выжить в безжалостной смертоносной рутине. 3 года войны слились в монотонную череду кадров затянутого абсурдного кино. Ранний подъем, инструктаж, выход на передовую. Маркус бегал, ползал, стрелял, убивал, прятался от обстрелов, выслеживал и выбирался из окружения. По ночам ему снился город, изрытый окопами, и мертвые изувеченные тела, веером разбросанные по площадям и улицам. Он видел, будто через гигантское окно, как горит мастерская Грегора, как плавятся и скручиваются обугленные холсты, превращаются в пепел идеалистические образы домов и их жителей. Маркус изо всех сил лупил руками по стеклу, но оно казалось крепче стали. Дурная монотонность будней прервалась лишь с гибелью Андрея Бениша. Словно у киномеханика в бобине закончилась пленка, и на экране осталась белая слепящая пустота. Тот день Маркус помнил до мельчайших подробностей. Стояло жаркое, засушливое лето. Друзья порознь возвращались на фронт после 2-дневной побывки на родном берегу и условились встретиться на перекрестке центрального Зареченского проспекта. За 3 года войны армия смогла захватить несколько районов Заречья, бои шли глубоко в городской застройке. К назначенному времени Маркус опоздал, в порту подорвался на мине автобус с беженцами, пришлось выводить уцелевших в безопасный район. Маркус шел по разрушенному войной городу, слушая нескончаемую гаубичную канонаду, и думал, что в последнее время они с Андреем часто ссорятся. Война сделала друга циничным, черствым и жестоким. Из него будто вылезла дремавшая темная суть, поглотив все хорошее, что Маркус в нем ценил. Идеальных людей не бывает, но Маркусу в последнее время казалось, что он совсем не знает человека по имени Андрей Бениш. Андрей сидел на камне метрах в 3 от дороги, в сером с желтыми пятнами маск-халате и запыленных сапогах. Он сливался с окружающими руинами. Только черная челка на непокрытой голове нарушала идеальную маскировку. Услышав шаги Маркуса, Андрей обернулся. «Что ты припозднился?» — скривился он. «Мины кругом», — пожал плечами Маркус. «У реки подорвалась машина с гражданскими». Он остановился метрах в 2 от друга. «Пришлось помогать». «Оставь мертвецам хоронить своих мертвецов». Андрей поднял лежащую рядом с ним снайперскую винтовку и положил на колени. «Ну зачем ты так?» — Маркус вытер пот со лба. «Война когда-нибудь закончится, и мы, как прежде, будем ездить к этим людям в гости». «Война — лишь способ борьбы за власть. Победитель диктует правила побежденным», — усмехнулся Андрей. «Неужели интернат тебя ничему не научил?» «Зачем такая власть, если страдают люди?» — устало спросил Маркус. «А кого это волнует?» — Андрей сплюнул в белую пыль под ногами. «Люди страдают и в мирное время. Это Грегор влил тебе в уши чушь про помогать всем, кто нуждается. Заморочил голову своим катехизисом». «Не трогай Грегора», — нахмурился Маркус. «Он не виноват, что источник тебя не принял». «Чихал я на Грегора и на источник», — скривился Андрей. «Мне не нужны посредники. Дубик вскрыл всю вашу систему простой катушкой с проводами». «Ты знаешь, что это не так», — поморщился Маркус. «Неизвестно, чем еще аукнутся его эксперименты». Он посмотрел на дорогу. Ветер с тихим шелестом кружил обрывки газет. «Это как насильно открывать цветочный бутон, не дождавшись, когда он распустится сам». Марк присел на корточки и заглянул другу в глаза. Как вернемся в Левобережье, давай вместе с Грегором сходим к источнику. Может быть, на этот раз у тебя получится. Упасть в ноги Грегору и просить прощения? Лицо Андрея перекосилось. Нет! Зло огрызнулся он. Гордыня не дает тебе двигаться дальше. Грустно покачал головой Маркус. Ладно. Андрей встал и повесил винтовку на плечо. Я пошел. Он развернулся и зашагал вниз по улице. Маркус остался стоять, глядя ему вслед. Андрей уходил все дальше, постепенно превращаясь в маленькую белую фигурку, окруженную серыми руинами. Он дошел до следующего перекрестка и начал перебираться через груду камней, насыпанную поперек улицы. Солнце заиграло в осколках стекла на дороге. Под облаками пронзительно крикнула птица. Андрей шагнул вперед. Камни под его ногами вздыбились и с глухим хлопком разлетелись на сотни осколков. Андрея подбросило и перевернуло в воздухе, словно тряпичную куклу. Он рухнул плашмя на асфальт рядом с каменной кучей и остался неподвижно лежать, неестественно вывернув тело. Маркус за секунды домчался в конец улицы. Андрей лежал в бордовой луже крови и смотрел немигающим взглядом в синее безоблачное небо. Ниже его колен торчали обломки костей, на животе темнела рваная дыра. На маск-халате, там, где осколки вошли в тело, медленно набухали красные бутоны. Андрей жадно хватал ртом воздух. С каждым выдохом из раны в животе выплескивалась новая порция крови. «Андрей!» — Маркус склонился над изувеченным телом друга. Лицо Андрея дрогнуло, он дернулся и неожиданно сильно, будто тисками, схватил Марка за плечо. Губы его зашевелились, выталкивая розовую пену. Маркус прислушался к прерывистому хрипу друга и разобрал лишь «Не хочу!» Заглянул Андрею в глаза и увидел свой темный силуэт в огромных, дрожащих от ужаса зрачках. Волны шуршали по гальке, в небе хохоча кружили чайки. Маркус штыком вырыл яму на берегу пустынной излученной реки. Он положил мертвое тело Андрея на песчаное дно могилы и завалил камнями. Солнце уже клонилось к закату, вытягивая синие тени кустов. Уже в сумерках Маркус неспешно срезал с куртки шевроны, поднял с земли винтовку и с размаху швырнул в воду. В разрушенном доме он нашел обломок широкой половой доски, затащил его в реку и, раздевшись до нога, залез следом. Вода за день прогрелась и приятно холодила кожу. Маркус положил тюк с одеждой на доску, оттолкнулся ногами от каменистого дна и поплыл в сторону Левобережья. Он загребал руками, чувствуя, как с каждой минутой блекнет кошмар прожитых военных лет, будто с металла сходит застарелая патина. Маркус развернулся на спину и посмотрел на усеянное звездами небо. Там, в бездушном пространстве, миллионы лет планеты двигаются по заданным траекториям, словно детали одного механизма. Пройдут годы, и ничего не изменится. Планеты будут все так же двигаться, и люди не перестанут убивать друг друга. Но пока работает коммутатор, есть надежда на лучшее будущее, — вспомнил Маркус слова Грегора. Внезапно накатила волна и накрыла Маркуса с головой. Ему вдруг почудилось, что из окружающей темноты доносится тревожное дребезжание телефонного звонка. Маркус выбрался из воды, и тут же с берега в небо со свистом вылетела осветительная ракета. Она описала дугу и красной звездой зависла над полосой прибоя. Маркус зажал в руках вещи и бросился к чернеющим впереди кустам. Он оделся, выждал, когда ракета с шипением упадет в воду, и осторожно двинулся к городским кварталам. С берега задул прохладный бриз. Маркус проскользнул мимо двух блокпостов. Дремавшие у амбразур резервисты даже не пошевелились. И вышел к трассе, отделяющей берег реки от жилого массива. До войны тут по ночам непрерывным потоком мчались машины. Теперь же искорёженная взрывами дорога тянулась вдаль темной пустынной полосой. По другую ее сторону, на месте многоэтажек, чернели бесформенные руины, похожие на гряду диких скал с уступами и острыми пиками. Война уравняла пейзажи прибрежных районов обоих городов. Маркус пересек асфальт, добежал до ближайшей разбитой многоэтажки и нырнул в темный проем подъезда. Под ногами захрустело битое стекло, в нос ударил запах плесени и гнили. Чертыхнувшись, Маркус заскочил в ближайшую квартиру, на ощупь прошел по комнатам и вылез через окно с противоположной стороны здания. Постоял, вдыхая свежий ночной воздух, и побрел дворами вглубь городской застройки. Маркус миновал несколько кварталов, когда у покосившегося каменного забора уловил запах вареного мяса. В животе засосало. Маркус вспомнил, что за весь день съел только миску овсяной каши. Он подтянулся на заборе и заглянул внутрь. В темноте виднелся поросший травой двор, несколько кривых деревьев, и за ними развалины особняка. У чудом сохранившейся стены горел костерок, пламя выхватывало из темноты скорчившуюся у огня человеческую фигуру. Маркус перелез через забор, осторожно подошел к развалинам и разглядел сидящего у костра человека. Это был старик в рваном драповом пальто и вязаной шапочке в цветочек. Узкое морщинистое лицо покрывало сажа. В руке, затянутой в толстую зимнюю перчатку, старик держал открытую консервную банку. В ней булькала и дымилась тушенка. Рядом у стены стояла детская коляска, доверху набитая обломками мебели. Похоже, дрова. Маркус вздохнул. За минувшие 3 года он видел сотни пожилых людей, обездоленных, больных, умирающих от раны голода. Он научился гасить в себе эмоции, но свыкнуться с будничной картиной стариковских страданий так и не смог. Появление незваного гостя старик воспринял спокойно. Он поднял голову и внимательно посмотрел на Маркуса выцветшими подслеповатыми глазами. «Как там война, сынок?» — просипел он, видно разглядев военную форму. «Для меня война закончилась», — Маркус присел рядом и протянул к огню озябшие руки. «Пора домой заняться тем, к чему есть способности и призвание». Старик, щурясь, посмотрел на Маркуса и кивнул, будто понял, о чем идет речь. Потом грустно улыбнулся. «А я вот живу на руинах своего призвания», — он обвел взглядом окружающие развалины. «Когда-то здесь была лучшая мебельная мастерская в Восточной Европе». «Мне жаль», — Маркус поджал губы. «Но война рано или поздно закончится». «Это не про меня», — покачал головой старик. «У тебя целая жизнь впереди, а мне уже смерть дышит в затылок». Он протянул Маркусу консервную банку с торчащей из нее алюминиевой вилкой. «На, поешь перед дорогой». Над рекой снова появилась и зависла ракета. Маркус вдруг понял, что вокруг необычно тихо. Не слышно ни выстрелов, ни канонады, только в темноте посвистывает одинокая птица. «Спасибо». Он взял из рук старика банку, наколол пару кусочков горячей тушенки и отправил их в рот, чувствуя, как по телу растекается жар. «Мне пора». Маркус отдал банку старику, встал, поправил ремень и тихо добавил. «Смертью жизнь не заканчивается». И, развернувшись, пошел обратно к забору. «Как тебя звать?» — окликнул его старик. Маркус, не оборачиваясь, бросил: «Марк».